колдун и имам. Имам – мусульманское духовное лицо, руководящее молитвой в мечети. Имам мог также преподавать в мусульманской школе. У мусульман-шиитов это духовный глава. Жил-был человек по имени Абу Салим, и была у него красавица-жена. Однажды собрался Абу Салим в путешествие и спросил жену, какой подарок привезти ей из дальних стран. Ответила жена: «Привези кольцо». Поехал Абу Салим в чужую страну и заказал там кольцо для своей жены у ювелира. А тот ювелир оказался колдуном. Вернулся домой Абу Салим, подарил жене кольцо. Жена кольцо надела и тотчас улетела. А куда улетела, Аллах знает. Вышел из дома Абу Салим, удрученный, опечаленный. Вдруг окликнул его некий шейх. «Что с тобой, Абу Салим?» Удивился Абу Салим, откуда шейх знает его имя, ведь раньше он этого шейха никогда не встречал. И спросил Абу Салим: «Кто ты, о мудрый шейх?» Ответил шейх: «Я добрый волшебник и чародей. Пришел тебе помочь». «Знаешь ли ты, где твоя жена?» «Нет, не знаю». «А я знаю. Она у того колдуна, что сделал кольцо. Садись ко мне на спину. Смелее, не бойся, я выдержу». Сел Абу Салим верхом на волшебника, и тот сказал: «Теперь воскликни: вах-вах, бадух-бадух-бадух, лети быстрее птицы, рух». Бадух-бадух — заклинание. Повторил Абу Салим это заклинание, и они тотчас взмыли в воздух. Не успели оглянуться, как очутились в том городе, где жил колдун, и приземлились прямо во дворе его дома. Вошли в дом, в одной из комнат увидели: жена Абу Салима лежит и спит. Тут добрый волшебник произнес: «Вах, бадух, бадух, бадух, прочь от женщины злой дух». И тотчас жена Абу Салима встала, огляделась вокруг. «Что со мной? Где это я?» Рассказали ей муж и волшебник всю историю, а потом волшебник воскликнул: «Скорее летим домой, сейчас колдун вернется. Садитесь оба на меня верхом, я выдержу». Сели Абу Салим и его жена вдвоем верхом на волшебника. И воскликнул Абу Салим: «Вах-вах, бадух-бадух-бадух, лети быстрее, птицы, рух». И тотчас они взмыли в воздух, а через мгновение уже были во дворе дома Абу Салима. Колдун вернулся, а женщины нет. Понял он, что нашелся волшебник, который его перехитрил. Не стал с ним тягаться, а оставил колдовство и занялся ювелирным ремеслом. А Абу Салим счастливо прожил со своей женой много лет. Но сказки наши еще не конец. Родился у них сын Салим, подрос, пошел в медресе, мусульманская средняя школа. Имам того медресе влюбился в мать Салима, а Салим был очень умным мальчиком и понял это. Ведь имам ему часто дарил ценные подарки и отличал среди других учеников не только за успехи в учебе. И вот однажды имам велел Салиму принести несколько волосков его матери тайком от нее и от отца. Имам хотел произвести над этими волосками молитвы или заклинания, чтобы женщина в него влюбилась. Но послушайте, что сделали Салим и его мать. Салим рассказал матери, какое поручение дал ему имам. Выслушала его мать и сказала: «Я дам тебе несколько своих волосков». А сама взяла овечью шкуру, срезала с нее несколько волосков, надушила их благовониями, вручила сыну и велела передать имаму. И вот однажды, когда имам молился в мечети, вдруг взлетела та овечья шкура, и никто не мог ее поймать и уложить на место. Закрыли все окна в доме, а она летает, бьется. Потом открыли дверь, и полетела шкура к мечети. Влетела в мечеть и стала виться вокруг имама, то поднимаясь, то опускаясь. Имам налево повернется, шкура налево, имам направо и шкура направо. А прихожане смотрят и удивляются, кто в страхе шепчет молитвы, а кто и смеется. Быстро закончил имам молитву и поспешил домой, а шкура за ним. Никак не мог он от нее отделаться. А прихожане все это видели. Что оставалось делать имаму? Как только настала ночь, собрал он свои пожитки и тайком бежал из города. А куда девалась шкура, Аллах знает. Кажется, полетела вслед за имамом. Вот теперь и сказке конец, и мизинец мой зажил. Женщина строит дом.